В машину я сел молча, думая о восьмилетнем мальчишке и своей запутанной ситуации одновременно. Так бывает, скачешь с мысли на мысль обо всем и ни о чем. Долго сидел так, не реагируя на вопросительные взгляды и покашливание Глеба, когда же он не выдержал и нарушил тишину в салоне вопросом. Ну что, я ответил. Мой двойник – идиот. Ну, это не оспаривается. Ты слышал, о чем мы с князем говорили? Игорь, датские капли, средства связи для боевых групп, а не направленный микрофон для подслушивания. То, что ты не проговариваешь, я слышать не могу. Вот как. Упустил. Почему-то казалось, что Самойлов будет слышать все, о чем мы говорим. Это же получается, с москвичами сегодня вечером мне придется каждую их фразу молча проговаривать для напарника? Да я свихнусь. Или нить беседы потеряю. Хотя, если озвучивать только вопросы к следователю, то ничего страшного. Ладно, не об этом сейчас. Коротко пересказав ему разговор с Николаем Олеговичем, я куда подробнее остановился на его предложении взять в жены пермскую княжну. «Нет, ну ты представь, мой двойник встал на тропу войны, устроил вендетту своему дядьке за то, что тот у него стол из-под носа забрал. Натащил сюда москвичей, якутов и еще черт знает кого, а князь в это время вел переговоры о браке с княгиней Ольгой. Возможно, с той же самой, которую ему москвичи обещали. А? Каково, а?» Самойлов только головой покачал. «Да, мол, дела». «А всего-то надо, чтобы люди поговорили, Глеб. Одному повиниться, второму признаться, и все. И ничего бы не было, ничего, понимаешь? Женили бы Игоря на Пермском княжестве, прирастили бы влияние в конфедерации, еще бы и Бестужеву нос утерли. Никто бы не умер. Никого бы из чужого мира не принесло. Ну вот как так? Не помню, кто сказал, но в точку нет у человека проблем, кроме тех, что он сам себе создает». «История сослагательного наклонения не имеет», — отреагировал напарник. — «Что произошло, то уже факт непреложный. И мы можем только повернуть ход событий туда, куда нужно. А сетовать бесполезно. Прагматик ты мой. А то я без тебя не знаю». — «Ладно. Что попусту время терять?» — подвел я черту своему эмоциональному всплеску. — «Поехали к твоему хакеру». По дороге пересказал ему разговор с мальчишкой княжичем, спросил про царский дар. — «Ничего не могу сказать», — ответил Самойлов, крутя баранку москвича. — «Не мой уровень. Про высшую магию и наставники-то не знают. Все, что есть, название аспектов, да выжженные земли, там, где они применялись». Рыцарем мышки и клавиатуре оказался толстенький и низенький татарин, сросшийся в полосу на лбу бровью. Я их безошибочно опознаю с тех пор, как полтора года в армии отмучился с казанским призывом. Ничего плохого про татар сказать не могу. Есть? Был уже, получается. У меня даже знакомец хороший, с редким для этой нации именем Саид. Хороший мужик, обстоятельный, надежный. А с духами, ну, видимо, просто так повезло, что именно в нашу часть собрали одних имбецилов. С другой стороны, их и среди русских было не меньше, так что чего там говорить-то. Встретились мы с ним в небольшом скверике, разбитом неподалеку от управления жандармерии. Мне еще показалось странным выбранное место, о чем я не преминул сообщить Глебу. «Служит он здесь. Отделение сетевой безопасности», — пояснил следователь. «Вот так вот. Но если подумать, где еще могут трудиться хакеры, если они именно трудятся, а не ломают безопасность банков и финансовых корпораций? Нет лучших охранителей, чем бывшие воры». Самойлов представил сонно взирающего на нас мужичка Алмазом Юсуповым, ответил на неизбежный вопрос о своем освобождении и в двух словах сообщил, что хочет погулять по приватным секторам банковской сети. «И, конечно же, без высочайшего распоряжения», — с легким вздохом уточнил татарин. Но черные глазки его влажно заблестели. «Тут со мной рядом, если ты не заметил, рука князя стоит», — поднажал Глеб. «Ага, только он в мою вертикаль не входит», — тут же отбрил тот следователя. Я решил вмешаться. Видел, что хакер просто цену себе набивает, причем не в рублях, знавал таких. Им больше нужно признание, чем деньги. И еще разрешение пошалить там, где закон не разрешает. «Алмаз, в частном порядке и без разрешений. Мы копаем под потрошителей. Просьба в таких случаях работает лучше приказа, а если подбросить немного тайны и важности...» Глаза татарина заблестели еще больше. Я попал в точку. Тон его, впрочем, остался равнодушно сонным. «И вам, конечно же, надо срочно». «А ты занят?» — сарказмом произнес Глеб. Едва заметное пожатие плечами, дескать, ну как занят? Так-то есть дела. «Желательно не тянуть». Вновь вклинился я и выразительно глянул на толстячка. «Понял». Алмаз извлек из карманов странного вида телефон, толщиной в два пальца, имеющий большой экран и обилие кнопочек в нижней части. Поднес аппарат к уху и тут же превратился в классического азиатского торговца, какими их изображают в кино. Голос стал медовым, улыбка расколола лицо почти пополам. «Настенька, солнышко, мне надо по личным делам отъехать. Часик, может быть, два. Тещу надо встретить. Дай ей, Господь, здоровья и иные цели, кроме как клевать мой мозг. Да-да, ну, конечно. Ты там на моем экране посматривай сканер. Да просто, на всякий случай. Ага. И выгрузку минут через 40 сделай. Да, слева которая. Ага. Будет спрашивать, скажи, живот прихватило. К врачу поехал, да. И тебе, маленькая, давай, трудись». Убрав трубку в карман, он тут же вернул на лицо прежнее выражение невыспавшегося работяги, испытывающего искреннюю ненависть к своим рабочим обязанностям. «Ну что, поехали, чего стоим? В Речпорт, район складов». Протяженность здешнего Благовещенска вдоль Амура была такой же, как и у нас. Начинался он от слияния двух рек и тянулся, превращаясь в пригород до самого Верхнеблаговещенского. Но расположение имело отличное. Например, речной порт стоял на Зее, достаточно далеко от слияния. А там, где в моем городе был автомобильный мост через Зею и тянулся частный сектор, ровными коробками стояли ангары складов. Серьезный тут был товарооборот, не то что у нас. Хотя вроде и там, и тут торговый город, стоящий на самой границе. Впрочем, на Амуре поставить порт было бы логичнее, как мне кажется. Следуя указаниям Алмаза, мы проехали большую часть складов, углубились в лабиринт контейнеров, стоящих друг к дружке в 3 этажа, и, наконец, остановились в тупичке. «Сейчас!» — татарин выскочил из машины, поколдовал у замка контейнера 1-го яруса, распахнул его створки и крикнул: «Заезжай!» Это был штабик. Иначе не назвать. Настоящий, всамделишный штабик. Квинтэссенция мечтаний всех пацанов, реализованная 40-летним мужиком. 3 поставленных друг на друга списанных морских контейнера, объединенных в 1 3-этажное помещение. 1-й уровень – гараж, куда мы заехали, вполне пристойного размера, москвич вошел без проблем и еще место осталось. Почти весь 2-й этаж, куда мы поднялись по громыхающей железом лестнице, занимал здоровенный стол, а на дальней стене висела плазма. Местечко было явно приспособлено для долгих мужских посиделок с одновременным просмотром спортивных трансляций. Лестница на 3-й этаж упиралась в дверь с кодовым замком, открыв которую, Алмаз впустил нас в настоящее логово хакера. Стены в мониторах и компьютерных шкафах, куча мигающих огоньков, гудение систем вентиляции и пахнущий озоном воздух. Имелся даже экран, на который выводилось изображение с 4 уличных камер. Серьезная берлога, в общем. «Каждому человеку нужно личное пространство», — со смесью смущения и гордостью пояснил татарин. «Особенно если у него жена, 4 дочки и теща, приезжающая чуть ли не раз в неделю». «О да, я бы не имел ничего против такого личного пространства, даже без настолько большой семьи. Правда, на 2-м этаже лучше бы иметь здоровенную кровать». «Давайте, выкладывайте все», — проговорил хакер, оживляя парочку мониторов и падая в глубокое кресло. Нам достались стулья попроще, в которых мы разместились безо всяческого удобства. «Ты ему доверяешь?» — спросил я Глеба безмолвно. «В этом вопросе полностью. У него все дочки с мирским даром, и жена до конца пойдет, если надо». «Тогда ты и рассказывай».